сам, я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои. Я очень-очень рад. Пойдемте в комнаты, или, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемонии, будьте мы соседи, так нам чиниться нечего. Прелестно здесь, люблю я этот сад укромный и тенистый. Еще любить осуждена. всегда, ведь не одно мечтание, одно привычное желание, одно привычное. заболталась я. Хорошая, рано тебя я разбужу к обедне. Засни скорее. Оставь меня одну. Признание страсти пылкой и безумной. прошел, я вмиг узнала, вся во мне, забыла.